«Вот они», — сказал Максим генералу, который приподнял веки опухшими от подагры пальцами и устремил на нас свои рыбьи глаза. «Я узнаю их, Цезарь», — сказал Рутильян. «Отлично», — произнес Максим. «Теперь слушай. Ты не двинешь ни одного человека, ни одного щита на стене без совета этих мальчиков. Без их позволения ты будешь только есть. Они — голова и руки, ты — желудок». «Как угодно Цезарю», — проворчал старик. «Если только у меня не отнимут жалований и доходов, ты можешь сделать моим начальником оракула моих предков. Рим был, Рима нет». И он повернулся на бок, чтобы заснуть. «Он получил приказание», — сказал Максим. «Теперь перейдем к тому, что мне нужно». Максим развернул полные списки наших солдат и припасов. Там были обозначены даже больные, в этот день отправленные в госпиталь. Но я стонал, когда его перо отмечало для отправки в Галлию отряд за отрядом из наших лучших, то есть наименее негодных людей. Он взял две башни наших скифов, две башни наших северных британских помощников, две нумидийские когорты всех дакийцев и половину бельгийцев. Казалось, орел терзает труп животного. «А теперь сколько у вас катапульт?» — спросил он. Говоря, Максим взял новый свиток, но Пертинакс положил на пергамент свою ладонь. «Нет, Цезарь», — сказал он, — «довольно испытывая терпение богов. Бери людей или машины, но не то и другое. В противном случае ты услышишь отказ». «Какие машины?» — спросила Уна. «Катапульты, высотой в 40 футов и бросавшие множество камней или железных стержней. Ничто не могло устоять против них». В конце концов, Максим оставил нам катапульты, но взял половину наших людей. Когда он свернул списки, мы походили на пустую раковину. «Привет, Цезарю! Мы готовы умереть. Кланяемся тебе», — со смехом сказал Пертинакс. «Если какой-нибудь враг только прислонится к стене, она рухнет». «Дайте мне всего 3 года, как говорил Алло», — ответил император. «И у вас будет здесь 20 000 человек по вашему выбору». «Теперь же начинается игра. Мои противники — боги. Ставка Британия, Галлия и, может быть, Рим. Вы будете на моей стороне?» «Да, Цезарь», — обещал я, так как никогда прежде не встречал подобного человека. «Хорошо. Завтра же, — сказал он, — я провозглашу вас капитанами стены». При свете месяца мы ушли, солдаты очищали арену после игрищ. Мы увидели над стеной большую богиню Рима, изморось блестела на ее шлеме, ее копье указывало на полярную звезду. На всех сторожевых башнях мерцали ночные костры, стоявшие в ряд черные метательные машины по мере отдаления казались все меньше и меньше. Эта картина казалась нам странной, так как мы знали, что на следующий день стена будет в наших руках. Солдаты хорошо приняли известие, но когда Максим увел с собой половину наших сил, и нам пришлось расселить оставшихся по опустевшим башням, а горожане стали жаловаться и говорить, что торговля скоро погибнет, да вдобавок ко всему налетели осенние бури, мрачные дни настали для нас двоих. Пертинакс сделался более чем моей правой рукой. Родившийся и выросший среди больших загородных домов Галлии, он умел разговаривать с любым, начиная с центурионов, рожденных в Риме, и заканчивая псами третьего легиона, ливийцами. С каждым он говорил, точно тот был равен ему. Я же в то время слишком хорошо ознакомился с предначертаниями Максима и забыл, что не все делается руками людей. Это было ошибкой.